Глава вторая. Ночной дозор. Через 10 минут маленький отряд вышел на улицу Бон-Анфан, обогнув театр, построенный кардиналом Ришелье для представления Мирам, и где кардинал Мазарини, любя музыку больше литературы, велел исполнять первые во Франции оперы. В городе обнаруживались все признаки сильного волнения. Многочисленные группы ходили по улицам, и, несмотря на сказанное Д'Артаньяном, останавливались и смотрели на проходящих солдат с насмешливо угрожающим видом. Мирные граждане променяли на время свою кротость на более воинственный образ мыслей. Временами со стороны рынка доносился гул голосов. Ружейные выстрелы раздавались со стороны улицы Сен-Дени, и иногда, внезапно и неизвестно зачем, начинал звонить колокол. Д'Артаньян ехал с беспечностью человека, на которого подобные пустяки не оказывают никакого действия. Встречая толпу посреди улицы, он наезжал на нее своим конем, даже не говоря «берегись», и встречные, мятежники или нет ли, как будто знали, с кем имеют дело, расступались и пропускали патруль. Кардинал завидовал этому равнодушию, которое приписывал привычке к опасностям, но вместе с тем он чувствовал к офицеру, которому подчинился на минуту, уважение, в котором не отказывает беспечной храбрости и само благоразумие. Когда они подошли к караулу у заставы сержан, часовой закричал «Кто идет?» Д'Артаньян ответил и, спросив у кардинала пароль, подошел к часовому. Пароль был «Луи и Рокруа». Обменявшись условленными знаками, Д'Артаньян спросил, не коменш ли командует постом. Часовой указал ему на офицера, разговаривавшего с каким-то всадником. Это был тот самый, кого спрашивал Д'Артаньян. «Вот господин де Коменш», — сказал Д'Артаньян, возвращаясь к кардиналу. Кардинал подъехал к ним, между тем, как Д'Артаньян посторонился из скромности. Однако, видя, как пеший и конный офицеры сняли свои шляпы, он догадался, что они узнали кардинала. «Браво, Гито», — сказал кардинал всаднику. «Назло седьмому десятку лет вы по-прежнему проворные преданные. Что говорите вы этому молодому человеку?» «Я говорю ему», — отвечал Гито, — «что мы живем в странном веке, что сегодняшний день очень похож на один из дней Лиги, памятных мне еще с молодости. Знаете ли, на улицах Сен-Дени и Сен-Мартен поговаривали о баррикадах». «А что отвечал вам Коменш, мой милый Гито?» «Я говорю», — ответил Коменш, — «что для образования Лиги недостает им только одного, очень существенного, герцога де Гиза. Кроме того, одно и то же не делают два раза». «Правда, зато они образуют, по их выражению, фронду», — заметил Гито. «Что это такое фронда?» — спросил Мазарини. «Так называют они свою партию». «Откуда же это название?» «Кажется, несколько дней тому назад советник Башумон сказал во дворце, что все возмутители похожи на школьников, которые швыряют камнями. «Ки фрондон» в парижских рвах и разбегаются при виде полицейского чиновника, чтобы снова собраться, когда он пройдет. Они подхватили словцо на лету и назвались фрондерами, пращниками, метателями камней. Вчера и сегодня все было для фронды. Хлеб, шляпы, перчатки, муфты, веера. Да вот, послушайте». Действительно, в эту минуту отворилось окно. К окну подошел человек и запел. «Ветер фронды поднялся сегодня утром. Думаю, что он ракочет против Мазарини». «Наглец!» — проворчал Гито. Коменш, сердитый от полученных побоев, только того и ждал, как бы за них отплатить. Он обратился к кардиналу. «Не прикажете ли угостить его пулей? Она заставит его сфальшивить». И он схватился за кобуру у седла своего дяди. «Нет-нет», — отвечал Мазарини, — «дьяволо! Кой черт! Этак вы все испортите, дела идут как нельзя лучше. Я знаю ваших французов, как будто все они от первого до последнего мои создания. Они поют, следовательно, они заплатят. Во время Лиги, о которой только что говорил Гито, пели только мессы. Пойдем, Гито, посмотрим, так ли хорош караул у Кензвена, как у заставы сержан». Простившись с Коменжем, он опять подъехал к Д'Артаньяну. Д'Артаньян поехал вперед, вслед за ним Гито и кардинал, а потом остальной отряд. «Правда», — пробормотал Коменж, глядя ему вслед. «Я и позабыл было, что ему надо только одного, чтобы платили». а ехали по улице Сент-Оноре, беспрестанно раздвигая толпы. В народе говорили только о новых указах, жалели молодого короля, который, сам того не зная, разоряет народ свой, всю вину слагали на Мазарини, поговаривали о том, чтобы обратиться к герцогу Орлеанскому и принцу, превозносили Бланминиля и Брусселя. Д'Артаньян беспечно ехал среди этих групп, как будто он и лошадь его были вылиты из железа. Мазарини и Гито разговаривали в полголоса, мушкетеры, узнавшие, наконец, кардинала, следовали за ним в молчании. Приехали на улицу Сен-Тома-дю-Лувр, где стоял Кензвенский пост. Гито подозвал унтер-офицера. «Ну что?» — спросил Гито. «Все обстоит благополучно, капитан», — отвечал офицер. «Только вот в этом особняке, кажется, что-то неладно». И он указал рукой на великолепный особняк, выстроенный как раз на том месте, где позже был водевиль. «В этом доме?» — повторил Гито. «Да ведь это дом Рамбулье». «Не знаю, Рамбулье или не Рамбулье», — отвечал унтер-офицер. «Знаю только, что сам видел, как вошло туда множество подозрительного народа». «Вздор!» — сказал, захохотав Гито. «Это же поэты!» «Послушайте, Гито», — сказал Мазарини, — «не угодно ли вам говорить о них с большим уважением? Ты не знаешь, что и я был поэтом в молодости и писал стихи вроде стихов Бонсерада?» «Вы?» «Да, я. Хочешь, я тебе прочту?» «Мне все равно, я не понимаю по-итальянски». «Да, но по-французски, понимаешь, не правда ли, храбрый Гито?» — продолжал Мазарини, дружески положив ему на плечо руку. «И что бы ни приказали тебе на этом языке, ты исполнишь?» «Конечно, как исполнял до сих пор, лишь бы приказ был от королевы». «Да-да», — сказал Мазарини, кусая губы, — «знаю, что ты вполне ей предан». «Вот уже больше 20 лет, как я капитан ее гвардии». «Дальше, Д'Артаньян», — сказал кардинал, — «здесь все в порядке». Д'Артаньян повел отряд, не говоря ни слова, с пассивным повиновением старого солдата. Они отправились улицами Ришелье и Вильдо к Сен-Рошу, где был расположен третий пост. Он был всех уединеннее и почти касался укреплений. Город был мало населен с этой стороны. «Кто командует этим постом?» — спросил кардинал. «Вилькье», — отвечал Гито. «Черт возьми», — продолжал Мазарини. «Поговорите с ним сами. Вы знаете, что мы не в ладах с тех пор, как вам было поручено арестовать герцога де Бофора. Он ведь утверждает, что эта честь принадлежала по праву ему, капитану королевской гвардии». «Знаю, и 100 раз говорил ему, что он ошибается. Король не мог дать ему приказание, потому что королю было тогда едва 4 года». «Да, но я мог дать ему это приказание и предпочел вас, Гито». Гито, не отвечая, поехал вперед, объявил свое звание часовому и приказал позвать Вилькье. Вилькье явился. «А, это вы, Гито», — сказал он со своим вечно недовольным видом. «Какого черта? Зачем вы пришли?» «Пришел спросить, нет ли здесь чего нового». «Какие, черт возьми, новости? Кричат, да здравствует король, прочь Мазарини. Это не новость, мы уже привыкли к этим крикам». «И подтягиваете?» — спросил, смеясь, Гито. «Да, иногда очень хочется. Я нахожу, что они правы, Гито. Я охотно пожертвовал бы моим жалованием за 5 лет, которого мне не выдают, лишь бы король был 5 годами старше». «Право. А что же, если бы он был 5 годами старше?» «А то, что совершеннолетний король отдавал бы приказы сам. Приятнее повиноваться внуку Генриха IV, чем сыну Пьетро Мазарини. За короля, черт возьми, я охотно готов умереть. Но умри я за Мазарини, как чуть не умер сегодня ваш племянник, никакой рай на том свете не утешил бы меня». «Хорошо, хорошо, господин Вилькье», — сказал Мазарини. «Будьте спокойны, я доложу о вашей преданности королю». Потом, обратясь к отряду, он продолжал. «Поедемте назад, здесь все благополучно». «А, — сказал Вилькье, — Мазарини был здесь. Тем лучше, мне уже давно хотелось высказать ему в лицо, какого я о нем мнения. Вы доставили мне случай, Гито, и хоть намерение ваше было, может быть, не очень в мою пользу, однако благодарю вас». Он обернулся и ушел в караульную, насвистывая фрондерскую песню. Мазарини возвращался в глубоком раздумье. Слышанное им от Коменжа, Гито и Вилькье утвердило его в мысли, что в случае важных событий за него будет только королева. А королева так часто оставляла друзей своих, что защита ее оказалась иногда министру очень ненадежной, несмотря на все принятые меры предосторожности. В продолжение этого ночного объезда, длившегося около целого часа, кардинал, выпытывая по очереди Каменжа, Гито и Вилькье, наблюдал и еще за одним человеком. Этот человек, недоступный для угроз народа, не мигнувший ни при шутках Мазарини, ни при шутках насчет Мазарини, казался существом особого рода, созданным именно для событий вроде настоящих, и особенно для таких, какие можно было ожидать. Кроме того, имя Д'Артаньяна не было вовсе ему незнакомо. Мазарини прибыл во Францию только в 1634 или 1635 году, то есть спустя лет 7 или 8 после происшествий, рассказанных нами в предыдущей повести. Но ему помнилось, что он слышал это имя. Он позабыл подробности, но помнил, что Д'Артаньян выказал при каком-то случае необыкновенную смелость, ловкость и преданность. Эта мысль до такой степени овладела его умом, что он решился разъяснить ее без дальнейшего отлагательства. Но расспрашивать о Д'Артаньяне следовало не у Д'Артаньяна. По нескольким словам лейтенанта Мушкетеров, кардинал узнал в нем гасконца. А итальянцы и гасконцы слишком хорошо знают друг друга и слишком друг на друга похожи. Один другому не поверят, если дело касается лично их. Подъехав к стене, окружающей сад Пале-Рояля, кардинал постучался в маленькую дверь, бывшую почти в том самом месте, где теперь кафе «Фуа». Поблагодарил Д'Артаньяна, попросил его обождать во дворе Пале-Рояля и сделал Гито знак идти вслед за ним. Они сошли с лошадей и исчезли в саду. «Любезный Гито», — сказал кардинал, опираясь на руку старого капитана гвардии. «Вы мне только что говорили, что уже 20 лет, как состоите на службе королевы». «Да, правда», — отвечал Гито. «Я заметил, любезный Гито», — продолжал кардинал, «что кроме храбрости, которая не подлежит сомнению, и верности не раз доказанной, у вас еще удивительная память». «Вы это заметили?» — сказал капитан. «Черт возьми, тем хуже для меня». «Как?» «Без сомнения, одно из первейших достоинств придворного человека — уметь забывать». «Но вы не придворный, Гито. Вы храбрый солдат. Один из немногих капитанов века Генриха IV, каких, к несчастью, скоро не останется ни одного». «Что же это, вы залучили меня сюда, чтобы рассказать мне мой гороскоп?» «Нет», — отвечал Мазарини, смеясь. «Я хотел только спросить вас, заметили ли вы нашего лейтенанта Мушкетеров?» «Д'Артаньяна?» «Да». «Не для чего было мне замечать его. Я его уже давно знаю». «Так скажите, что это за человек?» «Что за человек?» «Гасконец», — отвечал Гито, удивленный вопросом. «Знаю, но я хотел спросить вас, можно ли на него положиться?» «Тревиль его очень уважает. А Тревиль, как вам известно, в числе лучших друзей королевы». «Хотелось бы мне знать, доказал ли он чем-нибудь свои способности?» «Если вы спрашиваете о храбрости, могу, кажется, отвечать вам, что да. При осаде Ля Рушели, в Сюзе, в Перпиньяне, он, как говорят, сделал больше, чем требовал его долг». «Но вы знаете, Гито, мы, бедняги-министры, нуждаемся иногда не только в смельчаках. Бывают нужны и ловкие люди. Не был ли Д'Артаньян замешан во время кардинала в интригу? И не ходила ли молва, что он вывернулся очень ловко?» «Что касается этого, — сказал Гито, видя, что кардинал очень старается заставить его говорить, — я должен сказать вам, что знаю об этом по слухам, и не больше вашего. Я никогда не совался в интриги ради самого себя. И если мне когда-нибудь доверяли тайны других, так эти тайны принадлежат не мне, и вы, конечно, согласитесь, что я обязан хранить их». Мазарини покачал головой. «Есть же, — сказал он, — счастливцы-министры, которые знают все, что хотят знать». «Это потому, — отвечал Гито, — что они не меряют всех одной меркой и обращаются по делам войны к солдатам, а насчет интриг — к интриганам. Обратитесь к какому-нибудь из тогдашних интриганов, и вы узнаете от него все, что вам угодно, заплатив, разумеется». «Ну что же, — воскликнул Мазарини с гримасой, всегда появлявшейся на лице его, когда дело касалось платежа, в том смысле, как сказал Гито, — можно и заплатить. если иначе нельзя. Вы серьезно считаете, чтобы я указал вам человека, участвовавшего во всех кознях того времени? Пербакко, отвечал Мазарини, начиная терять терпение. Клянусь Бахусом, обычное восклицание итальянцев. Да я уже целый час прошу вас об этом, упрямец! За одного я могу поручиться в этом отношении, если только он захочет говорить. Это уже мое дело. Да, только не всегда бывает легко заставить человека высказать то, чего он не хочет сказать. С терпением всего добьешься. Кто же это? Граф де Рошфор. Граф де Рошфор. К несчастью, он исчез года 4 или 5 тому назад, и я не знаю, что с ним сталось. Я это знаю, Гито, сказал Мазарини. Так чего же вы сию минуту жаловались, что ничего не знаете? И вы думаете, что Рошфор был преданнейшим слугой кардинала? Только предупреждаю вас, это вам дорого будет стоить. Кардинал избаловал своих слуг щедростью. Да-да, Гито, сказал Мазарини. Он был великий человек, но имел эту слабость. Благодарю вас, Гито, я воспользуюсь вашим советом, и притом сегодня же. Они вошли в это время во двор Пале-Рояля. Кардинал простился с Гито и, заметив офицера, ходившего взад и вперед, подошел к нему. Это был Д'Артаньян, ждавший кардинала по его приказанию. «Пойдемте со мной, господин Д'Артаньян», — сказал ему Мазарини самым сладким голосом. «Я кое-что поручу вам». Д'Артаньян поклонился, пошел за кардиналом по потайной лестнице и через минуту снова очутился в кабинете, из которого недавно вышел. Кардинал сел за бюро, взял лист бумаги и написал несколько строк. Д'Артаньян ждал стоя, бесстрастно, без нетерпения и без любопытства. Он сделался автоматом, повинующимся пружине. Кардинал свернул письмо и приложил свою печать. «Господин Д'Артаньян», — сказал он, — «вы отвезете эту депешу в Бастилию и привезете того, о ком в ней сказано. Возьмите карету, конвой и тщательно берегите арестанта». Д'Артаньян взял письмо, приложил руку к шляпе, повернулся на каблуках, не хуже самого ловкого ефрейтора, вышел, и через минуту слышно было, как он скомандовал своим спокойным и отрывистым голосом. «4 человек конвойных, карету, мою лошадь!» Через 5 минут по мостовой двора застучали колеса кареты и подковы лошадей.